Потом мы разошлись. Каджима и их охранник направились в город, смотреть какое-то новое кино с эротическим уклоном. А я и девушки пошли ко мне домой. Точнее, я домой, а они в гости к Эне, но сути происходящего это не изменило. Пока мы разувались, наш вышла встречать моя младшая сестра, несущая на лице все 50 тысяч оттенков хмурого. Опознав присутствующих, эта милейшая, по ее собственным убеждениям, девушка победно загорланила на весь дом, а у Акиры все равно две, чем, разумеется, смутила прибывших и возбудила присутствующих, которых оказалось чуть больше, чем я рассчитывал. А именно, сегодня, Такао Кирю, находясь в трезвом уме и светлой памяти, привел домой девушку. Наверное, он рассчитывал просто позаниматься с ней в комнате, чай в таком случае младшая сестра бы не доставала, но родители, к горю моего младшего брата, оказались дома, поэтому начался, как обычно, бардак. А тут еще я с 12 немаленькими порциями якинику и двумя красавицами. Подобное могло бы кончиться плохо для отношений Такао, поэтому я, чуть-чуть посидев за столом без очков, дабы не запугивать, удалился к себе, оставив отца и мать заваривать их веселый домашний хаос с новыми жертвами. Правда, сделать это одному не получилось. На этом празднике жизни был лишним еще один человек. А я, патетически вопросила мир, залезшая на мою кровать с ногами Эна, а мне встречаться, что тебе мешает? Осведомился сидящий за компьютером старший брат, пытающийся сосредоточиться на коде будущей корневой программы. Выстока, было злобно буркнуто в ответ, парни раньше тебя боялись, ну и слухов, а теперь они боятся Така. Не называй своего брата Така. Японцы, почему-то, считают подобное прозвище оскорбительным, хотя это слово всего лишь обозначает осьминога. Злые вы, вас боятся, и меня тоже боятся. В этом и была идея, Эна. В следующем году Такао переходит в старшую школу, так что на целый год ты останешься без охраны. Да не нужна мне охрана. Знаешь, почему ты так думаешь? Потому что тебя хорошо берегут, серьезно проговорил я, поворачиваясь к замолчавшей сестре. Думаешь, парням роковы в кайф торчать днями возле вашей школы? Думаешь, Такао нравится ходить со мной на тренировки? Или ему понравилось то, что я с ним проделал, чтобы он смог дать отпор тем сукибан сразу? Он ведь до этого почти не дрался. Ну, Эна, не спеши, ты все успеешь. Хотя, если хочешь. Что? Сестра с подозрением прищурилась. Я могу помочь тебе пройти курс самозащиты, сомневаясь, предложил я. Тогда мы с братом будем за тебя меньше волноваться. Этот курс будет включать в себя ужасные вещи, психологическую ломку, дополнительные напряги, жуткие штуки, всякую жестокость и прочие стрессы, с кислой миной осведомилась сестра. А еще одну серию аниме за посещение, кивнул я. Это как у Такао, почему-то у Эны вид был не то, чтобы недовольный, а скорее заинтригованный. Почти. Тебе будет тяжелее. Почему тяжелее? Все-таки, она еще ребенок. Потому что девочки слабее мальчиков, попытался объяснить я, мне придется учить тебя быть более жесткой, решительной и злой, чем твой брат. Такао обошелся с тремя девочками очень мягко, потому что он мог себе это позволить. Он даже свои танфы из портфеля не достал. У тебя такой роскоши не будет никогда. Ина не была бы Иной, если бы тут же не отправилась бы на приключения и не стащила оружие брата, принеся его ко мне. Сунув мне в руки, она с серьезным видом потребовала показать, что это за палки и с чем их едят. После 5 минут моей демонстрации, Кирюина затихла, вновь сидя на кровати. Мне даже получилось немного поработать, перед тем как она задумчиво выдала. Даже не знаю, что лучше, то ли соглашаться на твое предложение, старший братик, то ли попытаться отбить у тебя ману. Ты разве по девочкам? Вздернул я бровь, взглядом заставляя девчонку смутиться. Нет, но мне тоже хочется любви. Что? Она твоя подруга. Вы видитесь с утра на пробежках и чуть ли не каждый вечер. Ну, тебе не обязательно выбирать, пожал плечами я. Можешь попытаться взять и то, и другое. Только знай, что обратного пути не будет, Эна Кирю. Если я за тебя возьмусь, то не потрачу время зря. Это уже было серьезно. Но вместо того, чтобы с воплями страха убежать, Эна уткнулась носом в мою подушку, принявшись задумчиво сопеть. Затем, воинственно шмыгнув тем же органом, младшая выскочила из комнаты с невнятным криком, означающим нечто вроде «Да будь, что будет, живем один раз». Через 10 минут в комнату прошмыгнула напуганная Мана, натурально забравшаяся мне на колени. Обняв меня, девушка начала крупно дрожать, боясь Эны, которая, стоя в дверях и получая моральную поддержку от удивленной и веселой Асуми, начала попытки выманить подругу из убежища. Та не поддавалась до тех пор, пока не пришла мать, начавшая громко умиляться происходящему. Вздохнув, я помассировал себе переносицу. Хорошо, что турнир скоро. У боя есть одно неоспоримое положительное качество, он замечательно избавляет тебя от лишних мыслей. Глава 9. Кровь на кулаках. Хаджими, тощий вплоть до худобы, очень жилистый, с кулаками, напоминающими две посеченными белыми шрамами костяные палицы. Несколько небрежных татуировок, звериный оскал и пародия на иракез, оставленная на плохо выбритой голове, дополняли образ дикого зверя без тормозов, только и ждущего момента вцепиться кому-нибудь в глотку. Сейчас сигнал был дан, а этим кем-нибудь являлся я. Один нюанс: отморозку, ринувшемуся на меня, едва стукнуло 19 лет, так что на меня летели где-то 55-60 килограммов буйства, не подкрепленные ничем, кроме эмоций. Слегка проваливаюсь вперед, перебирая ногами, и, держа взглядом противника, быстро выстреливаю свободной рукой дважды ему в подбородок, сбивая ему напор, затем взмахиваю другой рукой с зажатым в ней мечом, покоящимся в ножнах. Слегка дезориентированный, противник фиксируется взглядом на оружие, позволяя мне выполнить третий удар той же свободной рукой, которую я довольно сильно выворачиваю. Короткий мощный удар локтем в висок сверху вниз. Падает. Полный аут. Отхожу, мимоходом отмечая один из плюсов будущего турнира. Тут можно не сдерживаться. Не то, чтобы у меня было подобное желание, но если посмотреть на это событие как на возможность отрепетировать бой с полной выкладкой, то ситуация становится более привлекательной. Так, отлично. Просто хорошо. Очень хорошо. Спешит ко мне японец, которого совсем немного отделяет от термина карлик. У него в руках периодически щелкающий фотоаппарат. Смотри сюда. Да. Так, сверху вниз. Отлично. Этого низкого человека зовут только по прозвищу Тануки Оя. Зовут с нескрываемым уважением. Он не фотограф, он организатор и конферансье. Не организатор турнира, а организатор подпольных схваток вообще. Уже на протяжении более 12 лет Тануки Ою считают неприкасаемым, не было и случая, чтобы ему кто-то пытался угрожать, а причиной этого является умение этого небольшого человека из любой схватки сделать доходный бизнес, в том числе и для него самого. «Ты то, что нужно», — авторитетно заявляет он, хозяйски рассматривая меня снизу вверх. «Скажи, парень, а ты можешь, хотя нет, не надо, очки в очках, конечно, лучше, да». Когда я тебя первый раз увидел, у самого кулаки зачесались. Такая мерзкая рожа, наглая, снисходительная. Тряхни головой, слегка надо посмотреть, как волосы лягут. Да, да, вот то, что нужно. Можно и без очков. Харима, смотри, какой получился. Вы как всегда правы, Оя-сенсей. Молодой человек очень фотогеничен. Миловидная улыбчивая индианка, слегка порозовев щеками, смотрела, как ее начальник продолжает ходить вокруг меня, периодически вставая на тело вырубленного мной бойца. Тануки Ою ни грамма не волновало, что лежащее у его ног тело может попросту начать остывать, к подобному он был привычен. Мне же тем более дела не было, спокойно ждал дальнейших указаний того, кто и дал, в конечном итоге, дорогу мне на турнир. Имеется в виду, что именно из-за Тануки Ои, меня, инициировавшегося, допустили до молодежного турнира. Теперь я получал ответы, почему. Харима, распечатать, срочно. Сунув фотоаппарат помощнице, организатор поманил меня за собой. Пойдем, парень, выпьем чаю, поговорим. Кто-нибудь, уберите с арены. Небольшой обшарпанный закуток ни грамма не смутил нас обоих. С комфортом развалившись на облезлом диване, Тануки Оя, не обращая ни малейшего внимания на возможную судьбу своего дорогого костюма, соприкоснувшегося с грязью, со вкусом отхлебнул чаю, начав просматривать фотографии. Отложив несколько наиболее удачных, человечек обратил свое внимание на меня. «Ходят слухи, что ты умен, парень». «По-настоящему», — буркнул он, — «давай проверим». «Ты хочешь выиграть турнир?» «Нет», — тут же качнул я головой. «Но проигрывать ты тоже не будешь», — наклонил он голову. «Даже за очень хорошие бабки не буду». «Разочаровывает, но ожидалось», — вздохнул он, спохватываясь, — «в плане проигрыша, разумеется. Во всем остальном я доволен». «Так вот, Акира Кирю, смотри, зачем ты мне понадобился?» Масштаб турнира вышел неожиданно большим, уже накопилось более 1000 заявок, в том числе и из-за рубежа, но случилась небольшая накладка. Организаторы, которых представлял Тануки Оя, столкнулись с тем, что со стороны Японии подавляющее большинство молодых бойцов были похожи друг на друга. В частности, напоминали того безымянного хулигана, которого я несколько минут назад вырубил. Молодые, недокормленные, кривые. Нет ничего, кроме запала, морщился мой собеседник, попивая чай, мусор, даже не мясо. Это неплохо, даже хорошо. Сюда же придут не только делать ставки, нужно зрелище. Выбитые зубы и кровь этого мусора найдут свое применение. Проблема в том, парень, что зрелище нам нужно обязательно, а вот те, из кого будут выбивать дерьмо, могут и разбежаться. Поэтому, я хочу их подразнить, разъярить, можно сказать, заставить рваться на арену. Хотите сделать из меня цель? Хмуро уточнил я. Часть шоу, поправил Тануки Оя, люди не идиоты. Если ты также вынесешь еще троих-четверых с арены, то они решат, что с тобой лучше не связываться. Этот, конечно, был лучшим из худших, но остальные не намного выше классом. Нет, у меня чуток другая идея. Мы будем им платить за первые три победы в бою, в том числе и едой. Ты же будешь играл в компьютерные игры. Да, ты будешь боссом. Боссом, да, кивнул Тануки Оя. За некоторых дебютантов мы назначим персональные награды, повыше. За тебя я персонально дам максимальную, десятикратную. Это значит, что из всего мусора на тебя будут выставлять лучших, тех, кто для вас, надевших черное, наиболее полезен. Самые лучшие бои, самые высокие ставки. А в ответ вы хотите: веди себя так же заносчиво, как и ведешь, смотри на всех так же, как смотришь. Начал загибать пальцы Тануки Оя, постарайся уронить первую пару человек так, как будто тебе это ничего не стоит. А самое главное, не прячь лицо и не обнажай клинок. Как видишь, ничего особенного. Потом, конечно, придется немного затягивать бои, но большего я от тебя не потребую. Кроме того, что я взял меч ради того, чтобы уцелеть, если с мечом выйдут на меня. Тануки помолчал несколько секунд, пытливо разглядывая меня. Он понимал, что не так уж многое и предлагает, а вот то, что он хочет с мечом, уже небольшой перебор. Тебе же не обязательно резать того, кто попрет на тебя с холодником, не так ли, парень? Неожиданно спросил он. После моего кивка приободрился, продолжив: ну тогда просто на опасные бои выдадим тебе реплику твоей катаны, но без лезвия. Просто отмудохаешь противника ей как Бабкиным. Годится, крепкую реплику, подумав, выставил условие я, очень крепкую. Ты действительно умен, кивнул Тануки Оя, признаю это, с тобой можно работать. Понимаешь, почему эта фальшивка пойдет только на опасные бои? Вы хотите, чтобы я посверкал клинком, кивнул я, шоу, именно, ухмыльнулся организатор, как сказал один юный гений нашему дорогому Хигуга Дайману. Меч можно и уронить, это дополнительно разожжет задницы всяким там самураям. Взаимовыгодная сделка, немного театральщины в обмен на лучшие шансы подставки, плюс реплика оружия, которая позволит мне не убивать. Да, для этого нужно подыграть и выходить с открытым лицом, но драться в балаклаве мне было бы некомфортно. С такой поддержкой от организаторов, мне и не нужно будет скрывать лицо, как и опасаться возможной мести от знакомых и друзей убитых. С другой стороны, если бы в Японии был бы нацизм, то я вполне мог быть его лицом. Рост, кондиции, внешность, заслуги, оценки, все на высоте. Для тех, кто съел снадобье, чтобы улучшить свою жизнь, поднявшись с низов, я буду как красная тряпка для быка. Теперь же, выступая в таком открытом качестве, прикрытый Хигуга Дэймоном, Тануки Аи, присутствием Матосубы, Каджима и Ханнадзи, я буду совершенно недосягаем для любых любителей сыграть в темную. Кстати, парень, окликнул уже уходящего меня сидящий в телефоне организатор турнира. Да, у тебя прозвище есть, или дать, как насчет отличника, или есть свои идеи? У меня есть, Тануки-сан, меня называют королем грубиянов. Хм, как будто школьная, ну да ладно, тебе подходит, так и запишем. Остаток дня я планировал посвятить работе над своим проектом с Матосуба, но оказался увлечен вместе со своей тетрадью, доставшейся от Агавазы, в дом Касуми. Хафу, смущенно попросив выправить ей баланс энергии в организме так, чтобы что-то осталось, потом использовала это что-то для постельных игр. Затем, после них, занялась готовкой, пока я разбирал ее собственные записи и конспекты, ранее тщательно от всех скрываемые, и соотносил их с наследием мусорщика. Получалось так себе, Казалось, я наблюдаю два альтернативных подхода по сравнению с воспитанием классического надевшего черное. Что ты имеешь в виду? Поинтересовалась одетая в одну майку Хафу, что-то режущее на кухонном столе. Такое впечатление, что вас, яркоглазых, даже не пытаются серьезно обучать, проворчал я, листая тетради, заполненные неровным девичьим почерком. Все сводится к максимальной прокачке клеток тела на энергию, а техника использования лишь в самых базовых образах. Как накопить и выпустить с конечности при ударе, как создать дистанционный удар. Причем сам характер энергии, интенсивность, эффект воздействия об этом не слова. Что получится и как получится, очень многое откладывается на найти. Ну да, покивала растрепанной головой девушка, все, такие как я, уникальны. Мы учимся сами, нам помогают лишь базово освоиться. Именно поэтому нет никаких учителей для яркоглазых. Хотел бы я посмотреть, чем тогда отличаются эти твои методички от обучения нормального бойца, вздохнул я, отодвигая записи Агавазы, потому что вот здесь обо всем, связанным с энергией, сплошной мусор. Обрывочные и безграмотные описания четырех приемов, причем на двух из них стоит пометка, что тренировки опасны и могут привести к кровоизлиянию в мозг. Все верно, меня также насчет медитации предупреждали, а Суми уже накладывала внушительные порции каждому, поэтому они и отнимают по 1,5-2 часа каждый день. Мне нужно настроиться на... Мы попробуем сократить это время, решил я. А это не опасно? Опасно, но только если меня нет рядом. Поев, мы приступили к экспериментам, продлившимся до самого вечера и порядком измотавшим Хиракову. Не то чтобы медитация могла утомить, но мы проверяли, насколько сильно может воздействовать на выработку энергии и насыщение клеток стимуляция тела под контролем. Выяснив, что максимально эффективной является сексуальная стимуляция, градус которой можно повышать плавно, но до достаточно высоких пределов, я устроил масштабную проверку этого явления, пытаясь отследить порог утомляемости клеток и слегка увлекся, в результате чего Хафу получила моральную травму. Когда я уходил, мне в спину неслись пожелания сдохнуть, но очень слабым голосом. Видимо, это из-за того, что процесс стимуляции нельзя было довести до естественного исхода, так как могло прекратить транс. В общем, девушка сильно недополучила оргазмов и была категорически этим недовольна. Зато я получил бесценные сведения. Энергия, поступающая из души, была бесконечна, а сам организм человека обучался хранить и проводить ее весь, даже если в упражнении было задействовано не все тело, но обучался со временем. Складывалась такая картина. Практик, открывая краник в контролируемом пространстве, трансе, учит свое тело проводить и аккумулировать энергию, причем, чем дольше он может удержать заряд, тем лучше для него. С удерживанием проблемы из-за слабого интуитивного контроля, так что человек, выполняя эти упражнения, фонит во все стороны и быстро утомляет тело. Но, как говорят русские, терпение и труд все перетрут, поэтому, если упорно выполнять упражнения годами, то в конце концов может получиться чудовище вроде Гаракирию, у которого, скорее всего, клетки организма уже не совсем человеческие. Подобное открывает передо мной определенные перспективы, так как коэффициент полезного действия эфира у меня равен 100% в то время, как у практика уровня Хираковы он не выходит за рамки 5, и то, 5 – это показатель для яркоглазых, чьи души выдают куда более мощный напор энергии. ХМ, а ведь этим можно воспользоваться, только не в ближайшее время. Что-то мне подсказывает, что Асуми завтра в школу не придет. После моих экспериментов она, скорее всего, будет очень чувствительной к любым прикосновениям. Как минимум сутки. Из этого подвала, еле освещенного одной тусклой лампочкой, вела всего одна дверь, в данный момент плотно закрытая. Хорошая, толстая дверь, с толстой подбивкой, скрывающей под собой металл. Вентиляция была тоже, острый глаз даже смог бы различить торчащие из отверстия под потолком клочья какой-то пушистой изоляции, а острый ум понял бы, для чего кто-то пошел на такие ухищрения. Впрочем, не острый тоже. Наверное, потому, что три удара толстым проводом, нанесенные с оттяжкой, заставили подвешенные к потолочным балкам тела извиваться в судорогах, натужно крича в качественно вставленные кляпы. Возможно, таких прекрасных кляпов у большинства посетителей подвала не было, но вряд ли экзекутору, нанесшему эти три удара, было дело до того, чтобы освободить вентиляцию. Пока в подвале было чем дышать, пока. Минута тишины, в течение которой совершенно обнаженные тела трех подростков все слабее и слабее дергаются. Их отпускает жгучая боль, нежно передавая в руки боли тянущей. Из-за рывков ранее они немного потянули руки, прикованные к балкам у потолка. Звучит голос, равнодушный, бесполый, тихий. О нем можно сказать только одно, он мужской. Сейчас еще будет по удару, приготовьтесь. У пленников закрыты рты и глаза, но не уши, они прекрасно слышат сказанное, начиная мычать и бешено дергаться. Удары проводом чрезвычайно болезненны, особенно для тех, кто к боли совершенно не привык. Свист, удары, отчаянное мычание. Тела дергаются как припадочные. Палач милосердно и метко бьет по бедрам, а возьми он чуть-чуть выше, и подростки бы расстались с мечтой когда-либо иметь детей. Скорее всего, человек с проводом терпеливо ждет, пока очередной танец висельников стихнет, и только после этого начинает неторопливо говорить. Сугиема, на зоте, яме гучи трое простых школьников, третьекурсники Аракова-Каукаугатка. Наверное, вам любопытно, почему вы здесь очутились. Хочется знать, почему, желаете понять, что с вами будет. На все эти вопросы у меня есть ответ, но сначала еще по удару, чтобы вы могли как следует сосредоточиться на моих словах. Умоляющие стоны, слабые шевеления, попытки легаться. Жертвы знают, что их ждет вспышка ослепляющей боли, но уже присутствующая, скопившаяся в кистях рук, в мышечных сумках, она частично перекрывает страх. Возможно, палачу стоило подождать с этим третьим ударом, но он слишком опытен. Человеку, стоящему перед висящими голыми подростками, надо преподнести им урок болью, страхом, ужасом и неизвестностью, но, при этом, не калечить. Это просто урок. Когда третьекурсники приходят в себя, человек им начинает объяснять причины, по которым они оказались в такой ситуации. Очень прозаичные причины, невероятно типичные для самых обыкновенных японских школьников. Они, эти прекрасные молодые люди, решили пригласить в караоке не ту девушку и, что самое для них страшное, не тем образом. Хотя, задумчиво протянул прохаживающийся перед жертвами палач, дело даже не в этом. Ваша вина в том, что вы не догадались узнать, что именно скрывается за фамилией Шрейши. Вы, троица похотливых идиотов, чуть не разбудили чудовище, которое может сожрать всю Аракову. И нет, я говорю не о Кирию, на собственность которого вы попытались покуситься. Он бы вас просто убил бы и забыл, поступил бы как с мусором, которым вы и являетесь. Шрейши Айка, это не Кирию. За свою единственную дочь она бы не только вывернула кишки персонально вам, ее люди бы навестили ваши дома, твоих младших сестренок, Назоти-кун, твоего новорожденного брата, Ямигучи, твою больную мать, не выходящую из дома уже сколько, Сугиема. 5 лет, вновь попытки дернуться, сопровождаемые жалобным мычанием. Чем больше времени проходит, тем острее боль в наливающихся багровым кистях. Человек, стоящий перед подвешенными, зорко отслеживает все изменения, происходящие с его подопечными. Сейчас пришла пора опустить их на пол, не освободить, нет, но позволить сесть, зафиксировав наручники на уровне их лиц. Это было осуществлено с помощью специального механизма, которым раньше тела и были подняты на удобную высоту. Теперь, раз уж мы определились с вашей виной, рекомендую вам набраться сил перед наказанием. Слова безликого палача падали ровно и бесстрастно. Все, что от вас требуется, постараться не повредить свои запястья еще сильнее, пока вас будут бить. Затем, ему пришлось прерваться, потому трое третьекурсников Аракова-Каукаугатка, совершенно не сговариваясь, совершенно одинаково и совершенно точно поняли, что под словами «вас будут бить» скрывается много ударов проводов, и впали в дикую, неконтролируемую истерику. Понять их было можно, ведь они трое, по сути, не сделали совершенно ничего предосудительного перед тем, как оказаться подвешенными неизвестно где, с завязанными глазами и заткнутыми ртами. Они совершенно не заслужили того, чтобы их били. Да, они планировали подкараулить красавицу Шрейши, когда она пойдет домой одна, и потом просто позвать ее в караоке. Просто позвать, может, максимум обступить, чтобы девушка не убежала сразу, но не более того. Ну вы же видели ту передачу, вы видели ее тело, видели, как она себя вела. Впрочем, их оправдания не покинули рты, поэтому экзекуция началась. Размеренные удары сыпались один за другим, каждому доставалось ровно столько же ударов проводом, сколько и другим. Палач бил аккуратно, целясь в плечи, бока, бедра, ягодицы. Его движения и меткость выдавали большой опыт причинения боли людям, а невозмутимость, с какой он действовал, позволяла судить, что человек, вполне вероятно, зарабатывает себе на жизнь принесением боли, хотя это было бы неверным выводом. Через 10 минут он прекратил наносить удары, отошел в угол, где поднял с пола бутылку, заткнутую тряпкой. Достав последнюю, он щедро нанес хлороформ на ткань. Опасные испарения не волновали человека, его лицо, все, кроме рта, было закрыто глухой белой маской, в которой даже были фильтры для носа. Погрузив трех старшекурсников в бессознательное состояние, он плотно закрыл бутылку, освободил пленников от наручников, а затем, нажав пару кнопок на своем сотовом телефоне, снял маску, принявшись ждать. Вскоре в помещение проник еще один человек, принесший с собой три мешка. Они вдвоем, молча и споро, увязали тела, а затем без особых затруднений вынесли их, одно за другим, наружу, в небольшой грузовичок, ожидавший своего часа. Оставалось самое сложное – вернуть троих школьников так, чтобы не поднялся шум. Справиться с такой задачей было сложно по многим причинам, но не для этих людей. Ни в Орокове, районе, где школьный сторож может очень внимательно прислушаться к словам улыбчивого небритого бугая, у которого под рубашкой на коже крайне подозрительная татуировка, а затем пойти, открыть грузовичку подъезд к столовой с заднего входа. Конечно же, сторож не останется рассматривать, что именно вечером привез этот грузовичок. Зачем ему это надо, когда он точно знает, что из школьного имущества ничего не пропадет. Донести побитых молодых японцев до их школьных мест будет тоже непросто, но палач и его помощник справятся с этим без особых проблем, хоть и ворча. Усадив за парту по голому человеку, они заботливо положат перед бессознательными их вещи, включая и обувь, а затем дадут дыхнуть еще усыпляющего состава, с прицелом, чтобы вся троица проснулась ночью, попозже. Возможно, достаточно поздно для того, чтобы не возвращаться домой. Да и зачем? Этим парням определенно нужно подумать над своим поведением, а не смотреть в лица тех, кого они по своей глупости чуть не потеряли. Вскоре, двое злоумышленников, разобравшихся с возможными уликами, с грузовичком, с якудза, проинформировавшими их о подозрительном разговоре трех парней, с дряхлым старичком, роскошно живущим за счет сдачи одного неприметного подвала в порту в аренду, будут сидеть на роскошном диване перед огромным телевизором и пить апельсиновый сок, что им принесет красивая, но определенно недовольная девушка, щеголяющая в преступно коротких шортиках. «И откуда вы такие уставшие?» — фыркала она, сложив руки под немалых размеров, по ее собственному неоспоримому мнению, с которым совершенно никто был не согласен, грудью и расставив ноги пошире. «В бордель ходили», — привычно соврал один из сидящих на диване, не обращающий ни малейшего внимания на женские прелести, едва-едва скрытые одеждой, «принеси еще сока, не ври мне», — сварливо бурчала девушка, тыча пальчиком, почему-то, в молчаливого соседа, пожирающего ее глазами, из борделя такими не приходит, а он только смотрел. Злорадно улыбался ответчик, у Хэйса денег не было, ай, подзатыльник был определенно заслуженным. Делом занимались, неохотно буркнул белоголовый, увлеченный в отсутствии денег, ничего важного. Не было бы ничего важного, мой брат не сидел бы с такой довольной рожей, я его знаю. Колитесь, чем занимались? Мелочами. Тишина. Мичика, тащи сок. Хэйса, заткнись. Новая серия начинается. Глава 10. Вольер. Шок, удивление, недоверие, ненависть, вызов, бессильная злость, отчаяние и равнодушие. Букет эмоций, который я немало раз ощущал в прошлой жизни, вставая над толпой, до которой нужно было донести свое слово. Всегда однообразно. Шибат Мирит говорил, и ему внимали, лишь за тем, чтобы исполнить или умереть. У меня тогда не было времени и желания давать больший выбор. В этой жизни заслужить подобный эмоциональный коктейль, изливающийся сейчас на меня, получилось впервые. Но, думаю, не в последний раз. Не могу поставить себе это в заслугу, все-таки, тысячи глаза, смотрящих сейчас на меня, собрались в этом зале благодаря Тануки Ае. И именно благодаря ему большинство из смотрящих желает мне смерти. Справа и слева от меня стоят по 6 человек, 9 парней и 3 девушки. У половины из них в руках какое-либо оружие. 6. Полицейская дубинка, боевые рукавицы, даже гуань дао, тяжелая китайская алебарда. Последняя вообще здесь неуместна настолько, что даже пистолет бы смотрелся адекватнее. Однако, большинству зрителей, стоящих перед нами, плевать как на алебарду, так и на удерживающую ее девушку. Все смотрят на меня. Под 2 метра ростом, вес более 80 килограмм, длинные волосы закрывают глаза, почти не спрятанные за узкими очками. Одет в черный костюм Сарримана, с галстуком, что придает мне солидности и возраста по сравнению с большинством. Добавить разворот плеч, надменный и тяжелый взгляд, и, самое главное, катану в ножнах, что я небрежно сжимаю левой рукой, и вы получите. Король грубиянов. Бросив вызов и победив любого из лидеров, стоящих перед вами, вы получаете возможность не только получить награду, но и бросить вызов ему. Разглагольствует свободно ходящий перед нами Танукиоя, тот, кто одолеет короля грубиянов в честной схватке, сразу же проходит в основной состав. Более того, вам не нужно даже побеждать. Судьи будут удовлетворены, даже если вы себя просто хорошо покажете. Этого не было в планах. Организатор буквально ногами втаптывает мои шансы на высокие ставки, продвигая меня как ультимативное орудие турнира, настоящего босса подземелья. Деваться, правда, некуда. Эти нюансы не были оговорены, а сам Тануки ни на гран не отходит от своих слов. Разрекламировав нас и стоящих вокруг меня лидеров, он тут же оповестил толпу надевших черное, что драться ни с одним из нас не нужно, что это фикция, реверанс, возможность сэкономить время, проверить свои силы. Лидеры, не бойтесь их, они, по соглашению с нами, организаторами турнира, не имеют права никому бросить вызов. Не бойтесь. Злобное шипение от девушки с Гуаньдао доказало, что не я один понимаю подоплеку слов хитрого и расчетливого карлика. Он буквально натравливал толпу молодежи на нас, бросал вызов от нашего имени. Сама философия надевших черное была в том, чтобы принять вызов и сокрушить противника. Только вот на этот раз куча уличных псов демонстрировали отборных хищников, отобранных и признанных еще до того, как первые капли крови упали на песок. Это было почти оскорбление для тех, кто понимал. Перед сценой было немало понимающих, это я мог судить по направленным на нас взглядам. Что же, если Танукиоя решил схитрить, то придется ответить ему тем же. Бои начнутся завтра. Каждый, кто после победы получит одобрение судьи, сможет бросить вызов лидеру на следующий день. А теперь, напоследок, слово королю грубиянов. Он желает поприветствовать вас, дорогие участники третьего турнира Ямикин. Что же, это оговаривалось, а вот выставление меня центральной фигурой для концентрации внимания участников, не совсем. Многих в зале душило негодование. Тех, кто явился сам, тех, кого вынудили, заставили или приказали. Коротышка, разорявшийся на сцене, нигде и никак не сказал, что возвышающиеся за его спиной убийцы не будут участвовать в основных турнирных матчах. А значит, судьба с ними может свести все равно. Точнее, сведет, что не говори, если ты нацелен на победу. Каждый из 12, стоящих на сцене, внушал уверенностью в себе. Юноши и девушки, крепко сбитые, без какого-либо смущения сжимающие оружие, рассматривающие их, огромную злую толпу. Точнее, тут не было толпы. Что на сцене, что перед ней, заняв большую часть стадионного поля, везде стояли надевшие черные. Лидеры были опасны, это могло признать большинство в зале. Победа над ними, даже не имея они оружия, была бы трудной, тяжелой с ним же. Ну, сюда тоже пришли многие далеко не с пустыми руками. Тем не менее, шансы были. Король грубиянов, возвышавшийся над ними всеми, демонстрировал, что шансов против него маловато вообще у всех, кроме, скорее всего, судей. Взгляды бойцов, прошедших не один бой, отмечали его рост, длину конечностей, вес, телосложение. Даже без меча он для них, почти подростков, представлял ту же опасность, что и взрослый мужчина с полностью сформированным телом, а уж с мечом это казалось просто-напросто нечестным, слишком нечестным, настолько, что даже стоящие по бокам от короля лидера и то кидали на него враждебные и опасливые взгляды, благо что каждый из них стоял на сцене с открытым лицом, да и в зале не так уж много людей носило разрешенные черные балаклавы, большинство предпочло заявиться без них, надменный ублюдок, шептали стоящие перед сценой жители страны восходящего солнца, особенно те из них, кто не доедал или еще не смог развиться до нормальных кондиций. Как он вообще на свободе, если режет всех мечом? Удивлялись приезжие из других стран, мало смущенные размерами парня. Зачем это вообще надо? Удивлялись те, кто пришел сюда по заданию своих мастеров или организаций спонсоров. Были и те, кто молчал, кто-то набирался с духом, кто-то все пытался оценить высокого японца в деловом костюме как дичь, как мишень, как жертву, а кто-то, из наиболее благоразумных, попросту вычеркнул всех лидеров и короля, не собираясь о них думать, пока не попадет в основной состав. И лишь когда коротышка протянул микрофон королю, голос Хигуга Дэймона, давнего признанного чемпиона Северного Канта, с предвкушением пробурчал: «А вот сейчас что-то будет, я ведь советовал Тануки играть с ним по-честному, но это же Тануки, просто так такое прозвище не дадут, просто так ты им не будешь гордиться, приветствую вас», спокойный, почти равнодушный голос короля грубиянов, слегка выдающий его действительно небольшой возраст, раскатился по стадиону: «Приветствую вас на третьем турнире Ямикин, участники, искренне надеюсь, что среди вас найдется хотя бы один человек, который вынудит меня достать меч из ножен». Мертвая тишина длилась недолго. Как не сдерживался Хигуга Дэймон, как не пыжился, но его хватило всего на 3 секунды, после чего могучий чемпион, давясь от смеха, так громко хрюкнул носом, что никакого микрофона ему не понадобилось. Сочный и не слишком-то приличный звук разлетелся по стадиону, а следом за ним все потонуло в бушующем океане возмущенных и разъяренных воплей. Молодые люди, собравшиеся здесь и чувствующие поддержку друг друга, орали и ругались, потрясали кулаками, суля надменному типу, взирающему на них сверху вниз, все возможные кары. Они изливали свое возмущение подобному вызову, излились, что не могут его принять. Низкорослый организатор, взглянув на творящийся бедлам, тут же заменил фальшивую улыбку, скрывающую растерянность и шок, радостной и свободной. Это было то, что нужно. Потом, чуть позже, Гадайман заплатит около 15 тысяч йен за фотографию растерянного лица Тануки Ои, сделанную в этот момент с близкого расстояния. Он будет довольно игулко хихикать, пряча ее в карман, а на вопрос коллеги о том, кто этот наглый пацан, чемпион Северного Канта с некоторым ехидством, но нескрываемой гордостью, заметит: «Это мой сенсей». Закулисный разговор с Тануки выдался не сколько напряженным, сколько просто серьезнее, чем был раньше. «Рассматривая меня лишь как часть приема, что позволит удержать аудиторию в опасном предприятии, Оя не предполагал, что 16-летний парень может начать отстаивать свои интересы радикальным образом, но в данном случае, это была его оплошность, рекомендовавший меня Хигуга Дэймон предупреждал его, так что мы решили дело полюбовно. Возможно, низкорослый хитрец и хотел бы попробовать меня прогнуть посильнее, но в дверь уже стучались люди из специального комитета. Новости о гении, сумевшем инициироваться в 16 лет, дошли до тех, кто должен был узнать в первую очередь, но почему-то услышал со сцены подпольного турнира, при тысячах свидетелей. Вторая часть моего небольшого плана, связанного с турниром. Вот, пожалуйста, вынув из нагрудного кармана, я передал взволнованному костюму небольшой пластиковый квадрат. Что это, Кирю-сан? Принял его он. Накопитель информации, 3,5-дюймовая дискета. На ней содержится текстовый файл со всеми моими выкладками, связанными с ранней инициацией надевшего черное. Вынужден вас предупредить, что эта информация довольно опасна для неподготовленных умов, но я, ради защиты себя и своей семьи, готов ей делиться с любым, кто попросит. Вам придется проехать с нами, попытался человек сделать строгое лицо. Это было в планах. Пожал я плечами под веселое хмыканье Тануки Ои: «Видите, я иду с вами», заявил Тануки Оя, весело ухмыляясь. «Это тоже было в твоих планах, Кирю-сан, появилось около 9 минут назад. Как только я смог инициироваться, то сразу же задался вопросом, что с этим делать. Скрываться, как и Асуми, вариантом было плохим, просто потому что она, невзирая на возраст, все равно была для многих и многих весьма ценным призом. Очень красивая, очень молодая, очень талантливая, идеальная наложница, особенно с точки зрения азиатских культур, где не оставляют попыток вывести лучшего бойца за счет скрещивания талантов. Я же, не женщина и не яркоглазый. Скрываться следующие 4-5 лет было бы отвратительным решением, так как останавливать развитие своей энергетики я не планировал. Значит что, нужно заявить о себе погромче, показать, что никакой новаторской методики не существует, есть лишь более глубокое понимание изначальной. Проблема в том, что инициация напрямую связана с самоотдачей, с тем, насколько человек углубляется в процесс сбоя, насколько ему отдается, насколько хочет победить, насколько подходящего соперника отыскал. Либо он сдвигается годами, понукая себя десятками толчков, понемногу двигаясь вперед после каждого боя, чтобы в конце концов зажечь личный внутренний факел, либо пытается преодолеть дистанцию спринтом, что крайне рискованно, если речь идет о молодых, горячих и не слишком-то умных людях. Хотя ум тут ни при чем, важен самоконтроль. Кирю, какой же ты проблемный, инспектор Сакаки выглядел куда лучше, чем раньше, но это вскоре грозило исправиться. Зачем ты заварил эту кашу? Через год, может, чуть раньше, я начну практиковать энергетические приемы, объяснил я. Даже без этого, Сакаки-сан, ко мне могли появиться вопросы у тех людей, которых специальный комитет не смог бы перехватить. Кроме того, интерес вашей организации мог бы вылиться в трату моего времени, что тоже было бы крайне нежелательным событием. Я всего лишь действовал на опережение, защищая свои интересы, ухмыляясь, добавил Тануки Оя, которого ни грамма не смущало, что мы находимся в офисе правительственной организации, а он сам выступает в роли нагло используемого субъекта. Хочу добавить, инспектор Сан, что считаю выводы мальчика совершенно верными. Доходили тут до меня слухи о некоторых любопытных островах. Давайте оставим домыслы и сказки на другое время. Резко отреагировал пожилой комитетчик. По факту, Кирю угрожает нам раскрытием очень опасной методики ускорения инициации, которая неминуемо приведет к многочисленным жертвам. Сколько человек покалечится из-за твоего эгоизма, парень? Не больше, чем бы покалечились и так, уверенно парировал я. Сама тайна инициации является секретом Полишинеля. Система наставничества дала огромный сбой, частично купированный вами изъятием лишних надевших черные, но те, кто остались и скрываются, рано или поздно начнут остервенело драться друг с другом, надеясь пробудить энергию. Мои данные позволяют подойти к этому процессу разумнее, осознать риски. Поэтому я и счел нужным ими поделиться со всеми. Это не тебе решать, хлопнул старик ладонью по столу. Его вся ситуация сильно выводила из себя. Почему это не мне? Удивился я, переглянувшись с организатором турнира. Это мои личные выводы, легко проверяемые на практике, полученные в ходе личных испытаний. Никаких договоров со специальным комитетом, либо с кем-либо еще, ограничивающих мою деятельность, я не имею. Ох, Сакаки растер лицо руками, бессовестный наглец. Ты просто захотел со стариком Конго поднять денег на турнире, но тебя засветили, и поэтому ты кинул обществу жирную кость, чтобы оно ни дайками не потратило твое время. Да, ты же даже свою диету на этой поганой дискете расписал. Режим тренировок, группу крови, веса на штанге и подходы. Поганец, ты не сирота, случайно? Деловито осведомился ухмыляющийся Тануки Оя, а то бы я тебя усыновил. Он стихийное бедствие, а не сира. Стоп, стоп, рыкнул выведенный из себя инспектор. Поделиться, то есть, та дискета. Просто жест доброй воли, Сакаки-сан. Уважаемый Тануки Оя заранее уведомил меня, во сколько должно кончиться наше выступление, поэтому я выставил таймер на обнародование своей работы через 5 минут после конца мероприятия. Я не собирался тратиться на дискеты ради каждого. Спасибо, не надо. У меня перед глазами грустный пример Каджимария, который постоянно жалуется, что бумажные пакеты отнюдь не бесплатные. Меня перебило как глумливое хихиканье Ои, так и звонок мобильного телефона Сакаки. Кажется, ситуация развивается. С одной стороны, мне, конечно, понятно волнение инспектора и его коллег, с другой стороны, не вижу ничего особого в происходящем. Все слишком напоминают времена, когда за мной охотились рекрутеры корпораций. Хотя, если так подумать, они ли? С турниром Ямикин ситуация была ровно такой же. Изначально меня туда собирались засунуть шпионом, сам бы я не пошел. Все отчаянно желают лояльности и качественных исполнителей, но даже не думают за это платить, что представляется мне странным. Вот есть я, а есть правительство Японии. У него есть миллиарды йен, а у меня нет. Мы можем договориться. Но, тем не менее, кто-то там захотел получить от меня услугу, но оставить йены себе. Справедливо? Не думаю. И это на фоне того, что Акира Кирю, честный и благородный человек, ни разу не украл с помощью своих хакерских навыков эти самые йены. Заходили какие-то люди, куда-то вызывали нервного старшего инспектора, затем, внезапно, мы с Тануки оказались в присутствии Широиши Айки, которая в приказном порядке забрала меня и его до кучи, увезя к себе в ведомство. Сделала она это не просто так, а потому, что по мою душу уже выехали какие-то аффилированные с СК люди, которым было поручено забрать меня в неизвестном направлении. Как коротко обмолвилась руководитель токийского отдела по делам несовершеннолетних, у кого-то сдали нервы. В конечном итоге меня так никому и не выдали, а вот Тануки Оюэйка выгнала, сказав напоследок, что тот своих целей добился. Каких уточнено не было. Вечером Шрейши Айка забрала меня, подбросив до собственного дома. Приглашать не буду, это не было запланировано. Впрочем, можешь зайти к Мане, выйдя из машины, проговорила она, твоя авантюра увенчалась успехом, но мне непонятен ее смысл. Зачем, уточните ваш вопрос. Ты прошел по очень тонкой грани, Акира, не колеблясь, назвала она меня по имени, популяризуя себя. Ты одновременно рискнул привлечь нежелательное внимание к турниру и вызвал неудовольствие специального комитета. Я прогнозирую увеличение интенсивности всех уличных боев. Это травмы, инвалидность, сломанные. С другой стороны, ты смог резко снизить свою ценность для любых группировок и объединений, в том числе и популяризации себя самого. Этот шаг был обдуманным действием или вынужденным поступком? Вынужденным, Шрейши-сан. Сделав пару шагов, женщина встала вплотную ко мне, задрав голову. Посмотрев глаза в глаза почти минуту, она медленно кивнула. «Я понимаю твою мотивацию и одобряю полученные результаты, но не могу понять, как ты просчитал мое участие в происходящем. Без моего вмешательства, ты бы сейчас сидел в камере. У меня был план, Шрейши-сан. Могу только сказать, что рад, что не пришлось к нему прибегнуть. Инспектору Сакаки он бы не понравился. Старшему инспектору, Акира, поправила меня бесстрастная женщина, не думающая отходить в сторону, постарайся больше не привлекать к себе внимания подобным образом. Я, со своей стороны, предприму определенные меры, чтобы ты оставался безинтересным. Но моя помощь будет иметь цену. Какую? Ты поставишь меня в известность, если вы с Маной займетесь незащищенным сексом, спокойно кивнула японка. Я предпочитаю планировать все серьезное в жизни загодя. Хорошо, Шрейши-сан, можешь звать меня Айкой, когда мы наедине или в присутствии моей дочери. Хорошо, Айка. Хм, если бы меня спросили, кого бы я хотел увидеть на месте своей жены, то я бы ответил, что именно эту бесстрастную, беспринципную, прагматичную женщину. Она вызывает у меня неподдельную симпатию. Жаль, что я ей нужен в совершенно ином качестве. Впрочем, это не исключает партнерские и взаимовыгодные соглашения. Мана шла домой, тихо радуясь тому, что вокруг темно и редкие прохожие не видят того, насколько у нее горят щеки, а те горели, да и не только они. После такого вечера еще удивительно, что она может на своих ногах идти и даже в нужном направлении. Все началось довольно безобидно, просто к ней на перемене подошла Асуми и сказала, что они вдвоем идут к Русской в гости. Болтать ну, о том, о чем нельзя разговаривать в присутствии маленькой Эны, хотя какая она маленькая уже, тут бы Мане отказаться, уже научилась как. Но сегодня в школе не было Акиры, Рия и Хейса сидели грустные и ни над кем не подшучивали, поэтому Мана, слегка поколебавшись, дала согласие, и они пошли. Речь, конечно, завели об Акире, о ком же еще. Шрейши уже знала, что они с Асуми занимаются непристойностями, но относилась к этому спокойно. Почему, и сама не знала. Ну, знала, конечно, то, что он ее не бросит, и этого ей было достаточно. Ну, по крайней мере так она сказала этим двоим, ни за что не собираясь признаваться в том, что у ее спокойного отношения совершенно другие причины, а именно уверенность в том, что Акира никогда в жизни не станет Асуми хватать, говорить той ужасные грубые вещи, угрожать грязными словами, и делать прочее, ну прочее. То, что щеки торопящейся домой девушки вспыхнули еще сильнее, так, что она попыталась вжать подбородок в грудь как можно глубже, закрывая волосами свое лицо. В общем, ее сначала пытались убедить в том, что она должна ревновать, а потом в том, что ревновать не стоит, потому что надевшие черное. И вот на этом месте Шрейшимана начала превращаться в багровую лампочку, потому что Хиракава Асуми принялась рассказывать им двоим о том, как среди других, таких же как она, обстоят дела с этим. А знала она об этом много, слишком много, ужас как много. Когда Хафу рассказала, что в Агасаваре, куда они ездили, есть несколько пустых домов, куда заселяются не только пациенты, но и приезжающие ради этого самого девушки-бойцы, Мана еще крепилась, но, Когда синеглазая начала со вкусом рассказывать, что в Токио есть целые общежития, куда в соседние комнаты заселяются жаждущие любви, все, щеки воспылали, а голова пошла кругом. Это же надо так. Нет, Мана, если не брать ее личных внутренних демонов, которых она еще никому не показывала, кроме всей Японии, о чем она, вообще-то, не помнила, была очень хорошей и правильно воспитанной девочкой. Конечно, она многим интересовалась, когда находилась в безопасности и тишине своей комнаты, но это умозрительное любопытство было очень аккуратным, осторожным и робким. А тут на нее как начали вываливать правду о тех, с кем она связалась. Сексуальные маньяки, да и только. К своему несчастью, Шрейши вспомнила о том, как случайно перепутала комнаты и всю ночь проспала в обнимку с Акирой, отчего ей прямо там поплохело, что привлекло внимание этих двух хищниц, со вкусом и восторгом обсуждающих эти извращения. Более того, русская зачем-то обнимала ее, Ману, за талию, и норовила прислониться щекой к груди. Вот те самые объятия, довольно приятные, кстати говоря, неожиданно превратились в стальной капкан, а две прозорливые негодяйки принялись вытрясать из бордовой девушки причины ее бордовости. И вот она убежала. Если бы еще можно было бы убежать от своих мыслей, тех, которые к ней приходили чаще всего в ее комнате, но, вот незадача, из-за этих двух озабоченных негодяек, посетившие ее и сейчас, и не желающие отвязываться. В обычной ситуации Мана бы никогда не допустила того, чтобы влепиться на ходу носом в грудь совсем незнакомому человеку, да и подавляющее большинство этих человеков она бы заметила с высоты своего роста, но вот этот, в грудь которого она так внезапно ткнулась, был чересчур не вовремя, да еще и темно. Тихо пискнув что-то невнятное, Шрейши попыталась отскочить назад, поклониться, извиниться и стремглав улететь, но ей этого не дали. Незнакомец схватил ее за плечи, сильно, точно и крепко, как кошка хватает зазевавшегося воробья. Мана охнула, белый свет тут же сжался в овчинку, перед глазами промелькнули тысячи ужасных образов, среди которых, за долю секунды, в ней разгорелась решимость закричать, и тут же утухла, желание ударить и убежать, да не в жизни, хотя бы вырваться и отпрыгнуть, а вот это можно. Но реальность оказалась слишком жестока к бедной девушке. Мана, спросила ее крепко сжимающая реальность очень знакомым ровным голосом, ты куда так торопишься, тебя преследуют? Ноги у девушки стали ватные, а затем она, вдохнув как следует знакомый запах, исходящий от неизвестного, уже почти известного, но, увы, время, шок, обстоятельства, обнимателя, решительно потеряла сознание. Глава 11. Клетка разума. Привычка – страшная сила. Человек не осознает, как много в его жизни подчинено привычкам. Его разум фильтрует реальность, принимая искусственные нагромождения цивилизации как данность, как неоспоримость, как законы природы. Сначала смертный создает среду обитания, а затем она создает его детей, которые, в свою очередь, слегка меняют этот искусственный мир, приспосабливая его к своим нуждам, создавая изменения уже для своих детей. Это разумно, логично, близоруко. Иногда ограничение собственного видения приводит к неспособности встретиться с новым, осознать его достаточно быстро. Например, с реальностью третьего турнира Ямикин. Мой первый противник, смуглый житель гор откуда-то из России, оскорбился, когда я, вытянув вперед руку с катаной, уронил меч на песок подземной арены еще до того, как нам подали сигнал начинать бой. В его руках была метровая стальная палка, которую он полагал не менее эффективным оружием, чем катану. Возможно, так оно и было, но на сам бой отсутствие у меня или наличие у него оружия никак не повлияло. Все потому, что сам этот бородатый парень был абсолютно не готов к подпольному турнирному поединку. Он выступал по общим правилам. Он готовился к длительному бою, сократив дистанцию и перехватив тычок палки, зафиксировав ту в пространстве на секунду, я нанес второй рукой обманный удар, превращая его в захват, вцепившись в затылок моментально растерявшегося противника, все еще пытающегося понять, что делать с палкой, я с подшагом и разворотом швырнул его на пол арены, а затем, наклонившись, коротко и сильно ударил несколько раз сзади и сбоку по голове, выключая того, кто так и не понял, куда попал. Выпрямился, забрал меч и ушел с арены под крики и свист огромной толпы, наблюдающей все как вживую, так и с экранов, свисающих с потолков подземной арены. Для страны, постоянно терзаемой землетрясениями, в Японии что-то многовато подземных арен. Как только я зашел в комнату отдыха лидеров, как перед моим носом оказалось лезвие китайской алебарды, гуаньдао. Тяжелое орудие удерживало всего одна тонкая девичья конечность. Сама ее обладательница, светловолосая хрупкая девушка какой-то из юго-восточных народностей, одетая в яркий национальный костюм, смотрела на меня зло и с вызовом. Я ответил ей легким любопытством. В подобном хрупком теле никак не наблюдается достаточного количества мышц, чтобы удерживать такое орудие, но, тем не менее, видим то, что видим. Светловолосая что-то резко бросила, кажется, на румынском. Она говорит, с сильным немецким акцентом обратился ко мне высокий мускулистый парень, что хотела бы, чтобы ты с ней попробовал провернуть тот же фокус, что выполнил сейчас в бою. Ну, с захватом чужого оружия. Возможно, у нее будет шанс, уронил я, не отводя взгляда от воинственной румынки. Правда, в таком случае я предпочту начать размахивать ею как флагом. Это будет гораздо зрелищнее. Знающий румынский язык парень хохотнул, отказавшись сразу переводить заворчавшие амазонки. По его словам, у девушки, продолжающей удерживать тяжелый гуаньдао напротив моего лица, были серьезные проблемы с контролем гнева. Остальные, сидящие в зале и рассматривающие бесплатное представление, начали негромко и ехидно давать мне советы, предлагающие сделать обратное. Кажется, незнающая японский блондинка не отличалась усидчивостью, поэтому уже доставила лидерам проблем своим поведением. Теперь мне предлагалось избавить их от нее или быть покалеченным в процессе. Я могу взбесить ее, а затем убежать через дверь за спиной, подумав, внес контрпредложение я, и припереть. Присутствующим подобное категорически не понравилось, поэтому они, в меру осторожно, начали отговаривать меня от этого шага, утверждая, что девочка совсем больная на голову и это может быть крайне опасно. Я интересовался для кого именно, нагнетая напряжение. Блондинистая румынка стояла, подозрительно рассматривая тех, кого могла, а тяжелое орудие в ее руке совершенно не дрожало. Последнее было крайне любопытно. Все мои знания кричали о том, что подобная физическая сила невозможна для столь хрупкого организма. Глаза доказывали, что никакой энергией девушка не пользуется, а ее физическое состояние не слишком отличается от нормы. То есть, она была злой и заведенной, но отнюдь не под веществами. Тем не менее, удерживать алебарду в такой позиции несколько минут подряд не смог бы я. Единственное, что приходило на ум, это навыки Онивабашихайса, тоже совершенно необъяснимые. Румынка была крайне опасна, это понимали все присутствующие.